Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Папа, я тут! Вижу. Ну-ка, рассказывай, чем сегодня в школе занимались? Ничем не занимались, как обычно. Здравствуйте, приехали. Как это ничем? У вас было целых 5 уроков, и вы на них совершенно ничем не занимались? Ну, учились. Интересного ничего не было. Вот это да. А по-моему, учиться это и есть самое интересное. Пап, ты шутишь? По-моему, учиться – это вообще самое скучное занятие на свете. Так, похоже, придется тебя, Ульянка, воспитывать. Как воспитывать? В угол ставить? Ну зачем же? Детей можно по-разному воспитывать. Например, сказками. Ой, сказки я люблю. Тогда давай скорее, воспитывай меня. Хорошо, будет тебе сказка про то, что учеба – это самое интересное и полезное занятие на свете. А там будут всякие опасности и превращения? Обязательно будут. Какая же сказка без опасности и превращений? Итак, жили-были на белом свете, например, брат и сестра. Жили они бедно. Из всего богатства была у них старая избушка в лесу, старая печка в углу, да старый кот на печи. Вот однажды говорит сестра брату: «Пап, а как их звали-то? Надо же, чтобы у них имена были». «А, конечно. Ну, брата звали Ерема, и был он постарше. А сестру, понятное дело, Ульяна, и она еще маленькая была. И вот однажды говорит Ульяна Ереме: «Сходил бы ты, братик, в магазин, купил бы нам к ужину новый чупа-чупс. Старый-то совсем закончился». Собрался Ерема, лапти надел, кушаком подпоясался, бейсболку на затылок нахлобучил и пошел в магазин. А идти далеко, через дремучий лес, через топки и болота, да через недостроенные гаражи. Идет Ерема, сам с собой разговаривает: «Вот приду в магазин, куплю самый большой чупа-чупс, принесу Ульянке, будет ей радость». И вдруг видит, стоит на полянке избушка на курьих ножках. «Пап, но почему всегда на курьих? Давай лучше на утинах или на рыбьих, так веселее будет». «Хорошо». Видит он, стоит на полянке избушка на рыбьих ножках. А на пороге сидит баба-яга, 45-го размера нога. Нос у нее крючком, уши торчком, ногти не стрижены, зубы, не чищены. В общем, очень неприятная женщина. Говорит она Ереме: «Это откуда вы к нам такого красивого дяденьку заняло? Это из другой сказки слова. Сейчас. А, вот. Что это за юноша бледный, со взором горящим? Опять не то. В общем, кто ты такой, молодой человек, и чего тебе в нашей глуши надобно?» «Зовут меня Ерема. Иду я в магазин за чупа-чупсом. Меня сестренка Ульянка отправила. А ты кто такая, бабушка?» «Я баба-яга. Вместо правой — левая нога. Живу я тут совершенно одна, в полном отрыве от человеческого коллектива. Телевизора у меня нет, интернета тоже. Скучно мне, Оставайся-ка ты со мной, Ерема, навсегда. Будешь мне газеты вслух читать, кроссворды разгадывать. Удивился Ерема и говорит: а как же я с тобой останусь? Мне за сестренкой присматривать надо, в школу ее водить, обедом кормить. Нет, Бабьяга, не останусь я с тобой. Пойду дальше, а то в магазине скоро обеденный перерыв. Опоздаю еще, чего доброго. Разозлилась Баба-Яга, ногой своей топнула, да как закричит: ах так! Не бывать, по-твоему, останешься ты у меня навеки вечные. А чтоб не сбежал, превращу я тебя, превращу в кактус и в горшок посажу. Газеты мне в таком виде, конечно, читать уже не сможешь, но зато и не сбежишь никуда. Будешь интерьер украшать. Какая злющая эта яга. Страшная у тебя история получается. Ха, ты же сама просила, чтобы в сказке были всякие опасности. Вот я и стараюсь. Ты тогда постарайся, чтобы все поскорее хорошо закончилось, ладно? Я попробую. Итак, сварила Баба-Яга волшебное зелье из самых невкусных вещей. Из манной каши с комочками, из микстуры от кашля. Из жареного лука. Да, из жареного лука. Все как следует перемешала, слова волшебные прошептала и готовым зельем на Ерему побрызгала. Ну, из пульверизатора. Это такая брызгалка, да? Нажимаешь, и она, это, пшикает. Правильно. И превратился Ерема в кактус. Яга его в горшок посадила и на подоконник выставила. А сестренка Ульяна ждала-ждала братца Ерему, да так и не дождалась. Решила она за ним пойти. Вдруг он стоит в длинной очереди в кассу и по сестренке своей скучает. Собрала она самые нужные вещи: компас, карту, фонарь, надувного крокодила, розовые кроссовки и плеер. И пошла за братом. Идет она через дремучий лес, через топки и болота, через недостроенные гаражи. Дошла до полянки, на которой избушка на рыбьих ножках стоит. Баба-Яга, как ее увидела, сразу спрашивает: чего это тебе, девочка, надобно? Уходи по-добру, по-здорову. Здравствуйте, бабушка. Меня зовут Ульяна. Я ищу своего брата, Ерему. Он в магазин пошел и до сих пор не вернулся. Может, вы его видели? Никого я не видела, ничего не слышала. А вот что кактус у меня на подоконнике стоит, так это вовсе не заколдованный Ерема. Это просто такая икебана. А это еще что такое? Ну, икебана. Это японцы так называют искусство составления букетов. Икебана. Ладно, я запомню. Ну так вот, догадалась Ульяна, что здесь что-то не так, и говорит: отпусти моего брата, Баба-Яга, а не то я всем расскажу, какая ты злая, и тебя сразу из твоей избушки выселят. Призадумалась Баба-Яга, почесала в затылке, да и говорит: эх, ладно, Ульяна, будь по-твоему. Только сначала загадаю я тебе три загадки. Ответишь правильно, так уж и быть, отпущу твоего Ерему. Ошибешься хотя бы раз, превращу тебя в фикус и рядом с кактусом поставлю. Договорились? А загадки сложные будут? Конечно, сложные, но в пределах школьной программы. Ну хорошо, загадывай. Не могу же я брата в беде оставить. Обрадовалась Баба-Яга, руки потирает, представляет, как фикус с кактусом будут в углу стоять и с ее обоями гармонировать. Говорит она Ульяне: вот тебе, деточка, первая загадка. Чему будет равен корень квадратный из 144? Ну, папа, так нечестно, мы никаких квадратных корней еще не проходили. И загадка должна быть сказочная. Ну, тогда... Говорит Баба-Яга. Первая загадка. Сидит на печке кот. Меховой живот. Ты ему сказку расскажи. Да за ушком потеши. Как пишется жи и ши? Вот это мы проходили. Жи и ши пишется с буквой и. Правильно. Ладно, будем считать, что первую загадку ты разгадала. Теперь вторая, посложнее. Стоит в поле дуб, на дубе сундук. В сундуке темно совсем. Сколько будет 8 раз по 7? Сейчас 8 раз по 7. То есть это 7×8. Кажется, 54. Или нет, 72. А калькулятором можно пользоваться? Никаких калькуляторов. Их еще не изобрели. Считай в уме. Как будто ты сдаешь экзамен ЕГЭ. Ну, наверное, 56. Да, точно. Будет 56. Скрипнула зубами Баба-Яга, глазами от злости сверкнула и говорит: и это тоже правильный ответ. Что ж, вот тебе третья загадка, самая сложная. Лежит в море островок. Он ни низок, ни высок. На островке дом теремок. Что означает «I have a little cat and a big dog»? Ой, папа, ну что же это за загадка такая? Разве Баба-Яга может по-английски разговаривать? Так не бывает. То есть, что она людей в кактусы превращает, это нормально. А как по-английски заговорил, так сразу не бывает. В сказках, между прочим, все что угодно может быть. Отвечай скорее, а то Ерема все это время в горшке на подоконнике стоит без полива. Ой, ну ладно, как там? I have a little cat and a big dog. У меня есть маленькая кошка и большой дог. Ой, в смысле, большая собака. Правильно. Расстроилась Баба-Яга, нос повесила. Сварила она зелье из самых вкусных на свете вещей. Из мороженого, шоколадных конфет, клубничной жвачки. Что там еще бывает? Малиновое варенье, жевательный мармелад. И еще я люблю редиску с солью. Вот все это она смешала, слова волшебные прошептала и побрызгала на кактус из пульверизатора. А он такой раз и в Ерему превратился. Спасибо тебе, сестренка Ульяна, за то, что на все хитрые загадки ответила. Видишь, как тебе учеба твоя пригодилась. И пошли они в магазин за чупа-чупсом, потому что скоро перерыв, и надо не опоздать. А Баба-Яга погрустила, да и решила больше зло не творить. А пошла на курсы японского искусства составления букетов, которое как называется? Икебана. Молодец, правильно запомнила. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.